«Я всегда знала, что он необыкновенный ребенок», — проговорила Прис, продолжая неотрывно всматриваться в фотографию. «Ница в курсе?» — Гвидон мотнул головой. «Нет, он же тема запретная, сама знаешь. Майн Гот, не верю, не верю. Мой муж, мой сын, мои любимые, Юлик, и вы здесь со мной. Я уж думала, никогда этого не случится». Нет больше союза, и коммунистов больше нет, ничего нет, и все теперь есть, и все. В этот момент они услышали, как открывается дверь в апартамент. «Триш», — коротко сказала Приска и посмотрела на Юлика. Тот сидел бледный и напряженный. Ни слова не говоря, Гвидон поднялся и вышел в прихожую. Встретить жену друга и заодно подставить себя под первый удар. Тоже исходя из принципа, разработанного умной Ницы, Бастион должен устоять, потому что еще неизвестно, имеется ли в доме валерьянка. — Не пугайся, Тришуль, это я, — быстро произнес Гвидон, не давая Тришке опомниться и одновременно подхватывая ее под руку. Та хватанула воздуха и замерла на месте, поддерживаемая Гвидоном на всякий пожарный. — Умер? — спросила еле слышно. — Живой! — «И очень красивый!» — бодрым голосом сказал Гвидон. «Сидит в гостиной, пьет с Приской чай. Тебя ждет. Очень соскучился, как мне кажется. Только спокойно, солнышко, а то он первым грохнется, несмотря что любовь — дело веселое». Но до гостиной не дошло. Шварц уж стоял на негнущихся ногах в дверях, отделяющих гостиную от прихожей, и во все глаза смотрел на жену. «Еще лучше стало», — подумал он, стараясь не грохнуться на пол. «Всегда красавицей была, а теперь просто расцвела. Настоящая леди, моя, моя!» Он не запомнил, кто из них тогда сделал шаг первым. Помнил лишь, что стояли в дверях гостиной, приникнув друг к другу, заливая щеки, плечи и воротники соленым настоем из глаз. Помнил, как обхватил ее голову руками, как прижимал к своим губам ее нос, губы, веки, подбородок, волосы, как вдыхал ее далекий полузабытый запах, а ее било и трясло, и она боялась проснуться, чтобы не упустить, не растерять этот нереальный сон, потому что его уже больше, может быть, не будет никогда этого неожиданного, непродолжительного сна. Потом оба одновременно выдохнули и сели на диван, не размыкая рук. На тот диван, на котором Приска и Триш когда-то откачивали деда сэра Мэтью, когда из Москвы пришло известие, что Джон жив. И только после этого Триш спросила: «Как это произошло, Юлик? Я не верю, скажи». «Дали визы», — Шварц старался быть краток, чтобы не отвлекать от себя от жены. «Сначала революция была, пуч. Потом исчезла страна, в которой мы с тобой жили, совсем исчезла нахер. А теперь есть Россия, и есть в ней мы, ее новые граждане». «Я не об этом, Юлик. Я говорю, как это могло произойти, что вы с Гвидоном помирились. Это же просто невероятно». «Потому что дудаки оба», — ответил за Юлика Гвидон. Вот и весь ответ. «А детали не имеют значения». И прижал к себе Приску. Так они сидели еще с полчаса двумя соединившимися парами в лондонской квартире Харперов, перебирая фотки до тех пор, пока не вернулась из консерватории Норка. Она разделась в прихожей и крикнула в гостиную: «Мамми, есть не буду, два бигмака убрала, только чай, окей, с молоком». Триш крикнула в ответ, не выходя из гостиной: «Одна пить будешь или с Дэдди, а?» «Я спросила тебя». Триш поднялась, оторвав себя от Юлика, подошла к дверям гостиной и повторила вопрос, отчетливо выговаривая слова по-русски. «Ты чай будешь пить одна или с папой?» Норка замерла, сообразив вдруг, что на шутку интонации не тянет. И вообще то, что происходит сейчас, как-то уж больно выламывается из привычек ее матери. Она удивленно посмотрела на Триш, ожидая пояснений. Но увидал уже не ее, а Юлика, собственного отца, выходящего в прихожую навстречу дочери. Она заорала: «Дэдди!» Дэдди! И бросилась к нему на шею. Последний метр летел уж по воздуху, влетело в него так, что обзвалились на пол. Потом долго и неуклюже пытались подняться на ноги, старались обнять друг друга. Триш не выдержал и разрыдался. Прис, наблюдая картину, тоже пустила слезу. Гвидон мужественно держался до последнего, но не удержался и присоединился к жене. Счастливая драма разрешилась с приходом Ниццы, которая, войдя и обозрев мизансцену, успокоительно произнесла: «Так, все живы, это главное, значит, еще долго проживете». «Все проживем. А теперь, пожалуйста, одеваемся и за мной. У меня стол рождественский заказан на 7 в Харпер-Рот Лобстер. И не бойтесь, дорогие мои, лобстеры лобстерами, но гуся, гарантирую, с орехами, как просили. Боб ждет внизу. Давайте, милые, давайте». Одна подошла к дивану, символически протянула руки навстречу компании. И тут заметила нечто, что привлекло ее внимание. Это были рассыпанные по гостиному столику жиженские фотографии. Она взяла одну, всмотрелась, затем быстро перебрала остальные и положила обратно, никак не прокомментировав. Да и нечего было комментировать, потому что с них на нее смотрел молодой Штерингас в том возрасте, когда они впервые увидали друг друга. Правда, с молодой немжицкой бородой, такими же юными усами и с волосами длинными, забранными назад под резинку. А вот он же, но уже с распущенными волосами, в джинсах и клетчатой ковбойке. И, наконец, что уж совсем странно, он же 20-летний севка, но уже в черном подряснике, с руками соединенными на груди, рядом с пожилым попом в рясе. Она посмотрела на часы. «Ну что, готовы? Тогда вперед, мои хорошие! А завтра с утра начнем показывать вам Лондон. Нет на земле места прекраснее, чем Лондон в Рождество, если, конечно, не сравнить его с жижей в Новый год». Они провели в Лондоне 2, две счастливейшие недели своей жизни. Основное время пребывания пришлось на рождественские каникулы и отпуска для жителей Британии, и поэтому получилось так, что они практически не расставались, составили график ближайшей жизни, чтобы захватить побольше, старались не нарушать его, даже когда очень хотелось. А хотелось всего — музеев и подземки, гуляний по улицам и гостевых визитов, чаев и пудингов, диковинных магазинов и двухэтажных автобусов, средневековых соборов и смены караула Дворца Ее Величества, а также покататься на черном такси с правым рулем и потыкать пальцем в кнопки красной телефонной будки.